Десятки стрел внезапно полетели в сторону Шамбалы, который был вынужден поспешно повернуть свой кинжал, отражая стрелы. Тем не менее, одна из них все же застряла в его плече. Он вытащил стрелу и уставился в пространство, откуда она была выпущена. «Невидимость!» В то время как Шамбала вглядывался в окружающее пространство, недалеко от него появилась женщина с черной кожей и заостренными ушами, темный эльф. Шамбала вытащил стрелу из плеча и спросил холодным голосом. «Что? Ты? Что так смотришь? Хочешь пригласить на свидание? Ты думаешь, я захочу встречаться с девушкой, которая периодически выпускает в меня стрелы? Я рада, так как тоже не интересуюсь слабыми парнями». «Я слабый?» Шамбала скривил губы, посмотрев пристально на темную эльфийку. Более того, в тот момент, когда он посмотрел на нее, он уже летел в ее сторону, словно снаряд. Это был его высокоскоростной навык. На ходу Шамбала излишне сильно взмахнул своим кинжалом, задевая снег, который, подобно волне, полетел вперед. Такой белый шквал, казалось, способен разорвать небеса, однако его противник уже исчез. «Ха-ха-ха! Женщина легко может убежать! Чёрт! Проливной мяч!» Когда Шамбала услышал голос темной эльфийки из-за спины, он с громким проклятием развернулся, мгновенно используя навык. Сотни кинжалов вырвались из его тени, пронзая все на своем пути. «Давай посмотрим, победит ли количество над качеством. Взрывная стрела!» Эльфийка фыркнула, используя огненную стрелу. Выпущенная стрела тотчас же взорвалась. Кинжал от ударной волны потеряли свою силу и упали на землю. Более того, Шамбалу также задела взрывная волна, откинув его, чем тут же воспользовалась его противница, выпустившая новую стрелу. «Матанийский стрелок номер один! Проникающая стрела дьявола!» Стрела полетела с огромной скоростью, с которой сложно было сравниться. Это была скорость света. Шамбала никак не успевал шевельнуть даже пальцем, поэтому стрела мгновенно пронзила его грудь. Нет, казалось, что она проткнула его насквозь, так как в то же мгновение тело Шамбала размылось и исчезло. «Что-что? Альтер-эго? Копия? Шутки кончились, глупая женщина!» Шамбала появился позади озадаченной эльфийки. Удивленный противник тут же пригнулся и, перекатившись по земле, выпустил несколько стрел, которые из-за такого положения полетели во все стороны, чему Шамбала только ухмыльнулся. «Ха, никогда бы не подумал, что придется всерьез воевать с женщиной! Ты достаточно квалифицирован, чтобы заявлять подобное? Матанийский стрелок номер два! Преследующая стрела дьявола!» Крикнула темная эльфийка, вскакивая на ноги. После ее крика все ранее выпущенные в разные стороны стрелы повернулись, устремляясь в сторону Шамбалы, словно управляемые снаряды. «Что?» Шамбала поспешно шагнул в сторону, пропуская стрелы, но те, как магниты, снова последовали за ним. «Сан, Гэ, Йол, Сём!» В конце концов, Шамбале пришлось использовать свои способности на все 100%, чтобы увернуться или уничтожить стрелы. С этого момента началась настоящая битва между Шамбалой и темной эльфийкой. Однако их сражение сильно отличалось от боя между воинами, в то время как воины мерились силой и выносливостью, эти двое использовали хитрость и ловкость против друг друга, поэтому трудно было предугадать, кто победит в сражении. Чтобы иметь возможность сражаться с Шамбалой на таком уровне, кто, черт возьми, эта темная эльфийка? Арк с открытым ртом следил за боем между Шамбалой и его противницей. Сражения в новом свете в действительности на 60% были противостоянием уровней и на 40% противостоянием навыков. Да, уровни и умения были важны, но и способность правильно и вовремя их использовать также сильно влияла на результат поединка. Даже Арк признавал, что Шамбала был экспертом по кунг-фу, однако его противницу это совершенно не смущало. «Куда ты смотришь?» Только Арк отвлекся на бой Шамбалы, как Алан верхом на своем костяном коне снова начал наседать на него. Его меч пронёсся над землей, и потому Арку пришлось поспешно поворачиваться, ставя своим мечом блок. В результате все его тело содрогнулось от удара, а он был отброшен на несколько метров. «Ах, что это за мощь?» Арк тяжело вздохнул, едва сохранив равновесие. На самом деле он до сих пор презирал Алана. Когда Арк впервые встретил его, то чувствовал, что тот подобен стене, которую невозможно преодолеть. Но после получения опыта и развития своих навыков он стал равным Алану. Вскоре Арк снова столкнулся с ним, из-за чего тот потерял все и стал скрываться в новом свете. Соответственно, Арк уже думал, что Алан перестал быть достойным соперником, и что он легко с ним справится, если они снова встретятся. Однако оказалось, что Алан стал сильнее, превратившись в жесткого противника. Нет, более того, судя по ощущениям, которые Арк испытывал, они были почти наравне. «Что, черт возьми, происходит?» Их равная сила означала, что они имели сопоставимые характеристики. Текущий уровень орка был 432-м, а с бонусами темного атрибута его и вовсе можно было сравнить с игроком 648 уровня. Даже если бы Алан охотился круглые сутки в течение целого года, он не смог бы достичь такого уровня. Как он смог получить такую силу? Чёрт, надо проверить его характеристики. Арк тут же воспользовался взглядом кота, чтобы определить его статус. Но появившееся окно оказалось нечётким и размытым, когда он пытался всмотреться в него. Единственная возможность, при которой информация не была видна, это когда использовался соответствующий свиток или специальные навыки, как, например, у Шамбалы. Однако подобное также происходило, если разница в уровнях превышала сотню. «Между нами не может быть разница в 100 уровней. Может быть, он получил такие же бонусы, как и я?» Действительно, Алан мог показать способности, равные арку, получив бонус. Бонус, зависевший от его параметра ненависть. Ненависть плюс 10 — самая сильная эмоция у человека — это ненависть. Даже после своей гибели вы не перестали ненавидеть врага, это наиболее подходящая сила для мести. Эту способность Алан получил во время восстановления рыцарем погибели. Характеристика ненависть означала, что Алан получил 0,1% бонуса за каждое очко хаотичности, то есть если у него было 100 очков ненависти и 100 очков хаотичности, то он получит 10 бонусных очков. На самом деле эта характеристика не была такой уж полезной после создания, однако Алан командовал монстрами и убил множество NPC в княжестве Синиус, поэтому его уровень хаотичности исчислялся десятками тысяч, и, соответственно, он получил 1000 бонусных характеристик. «Эх, этот конь-скелет раздражает!» — пробормотал Арк, сплюнув на землю. Он не понимал, почему их характеристики почти равны, но тем не менее был уверен, что сможет победить Алана. Арк слишком многое прошёл, чтобы достичь этого уровня, однако сейчас он больше переживал из-за коня. Как-никак основной способ атаки кавалериста — это разбег, атака и мгновенное отступление. Это был очень простой, но весьма действенный способ против пехотинца. Кроме того, Алан изначально постоянно ездил на лошадях, так как это было стильно, и потому привык сражаться верхом. «Сначала я должен как-то стащить его с коня». «Это всё?» — рассмеялся Алан, снова бросаясь на него. Арк взмахнул мечом, словно игрок в бейсбол, который собирается ударить по мячу, и крикнул. «Вызов демона! Ракард! А? Что за...» Питомец Арка, который находился в режиме спутникового наблюдения и докладывал о перемещениях монстров Лоретти, был внезапно вызван прямо перед своим хозяином. «Давай, лети! Ракета «Летучая мышь»!» — ухмыльнулся Арк, ударяя по заднице Ракарда своим мечом. «А! За что, мастер? Я ж умру!» Заверещал Ракард, летя вперёд, словно пуля. Арк нацелил его в лицо Алана, однако тот лишь усмехнулся и, ударив летучую мышь рукой, отправил её обратно. «Чёрт, это провал! Что за бесполезная мышь?» Арк недовольно цокнул языком, снова отбивая Ракарда в лицо Алана, и в этот момент его питомец чихнул, из-за чего Алан рефлекторно закрыл глаза. «Это шанс!» Арк не из тех, кто упустит такую возможность. Когда его противник на мгновение закрыл глаза, Арк со всей стремительностью метнулся в сторону коня-скелета. Запрыгнув на круп попятившегося коня, он ещё раз подпрыгнул и с лёта ударил коленом в челюсть Алана. Алан покачнулся и упал с лошади. В этот момент Арк, также падая в снег, направил меч в грудь Алана, который, открыв глаза после удара коленом, зло выругался. «Проклятый ублюдок! Озарение дьявола!» Тотчас из глаз Алана выстрелил тёмно-красный луч, и прежде чем Арк сумел среагировать на это, луч попал в его плечо. В этот же момент весь пейзаж вокруг него перемешался и вдруг стал множиться. Лицо Алана начало искажаться и расслаиваться на десятки копий. «Что за чертовщина? Что случилось?» Арк пошатнулся и, стараясь понять, что с ним не так, использовал проницательность. «Навык кровавого рыцаря — озарение дьявола!» Кровавые рыцари — это демоны, живущие в подвалах старых зданий. Эти монстры прячутся в темноте и используют озарение дьявола, чтобы завлекать путешественников в мир галлюцинаций, и пока те ловят галлюцинации, они их пожирают. «Навык кровавого рыцаря?» Арк был ошеломлён такой информацией. Кровавый рыцарь был монстром, с которым он уже сталкивался несколько раз в подземельях, и поэтому был хорошо знаком с последствиями озарения дьявола. Вопрос в том, как Алану удалось использовать такой навык. И более того, это было только началом. «Ты думал, будет лучше, если сбросишь меня с лошади?» — усмехнулся Алан, подходя к Арку. Из-за применения озарения дьявола, Арку казалось, что сотни копий Алана приближались со всех сторон. Растерянный Арк начал размахивать мечом вокруг себя, но его меч даже не задел Алана, который благополучно увернулся от всех взмахов, после чего громко крикнул: «Дыхание дьявола!» В то же мгновение изо рта Алана вырвался дым, после соприкосновения с которым кожа Арка начала сразу же чернеть, а перед ним появилось информационное окно. «Вы подверглись заражению дыханием дьявола!» «О, господи! На этот раз дыхание дьявола?» Арк не мог осознать ситуацию. Дыхание дьявола было ядовитым навыком, используемым ламиями. Это был смертельный яд, действующий без ограничения времени, и его действия игроки боялись больше всего. Но проблема была не только в этом. Арк снова сильно обеспокоился тем, каким образом Алан смог использовать навык сначала Кровавого Рыцаря, а потом и ламии. «Что происходит? Как этот парень может использовать умение монстров?» «Ха-ха-ха-ха! Это стоило того, чтобы стать рыцарем погибели!» Довольно пробормотал Алан, глядя на отравленного Арка. «Так и есть. Рыцарь погибели — это уникальный класс нового света. Его истинная сила заключалась в том, что он обладал способностью, позволявшей ему использовать навыки монстров — пожиратель демонов. Это умение в сочетании с дьявольской жемчужиной давало способность свободно использовать навыки монстров. Алан поглотил навыки 60 различных видов монстров, и все это ради мести Арку. Конечно, последний не мог такого понять. Черт, я не знаю, что происходит, но все же я должен держать дистанцию и наблюдать». Арк, инстинктивно почувствовав опасность, перекатился в сторону. Как-никак он не мог нападать вслепую, в то время как его враг мог атаковать различными навыками. «Без шансов! Инферно!» Алан изо рта выпустил огонь в сторону Арка. «На этот раз это огонь? Это слишком странно. В этом парне есть что-то необычное». Арку пришлось использовать темный танец, чтобы выйти из зоны поражения.